434. Урусвати знает о существующем заблуждении, что силы зла мощнее проявляются на земном плане, нежели добрые силы. Такое заблуждение основано на наблюдении лишь с земной точки зрения. Действительно, силы зла похищают эктоплазму и не согласуются с законом Вселенной. Люди нередко скажут, что злые облики показываются отчетливее, нежели туманное образование светлых существ. Но и такое определение будет справедливым только от земного плана. Силы не во внешней отчетливости, но в мощи энергии, которая незрима. Но наблюдения земные тоже не лишены значения. Действительно, низшие слои живут излучениями земными. Они тянутся к земле и пытаются продолжить свою деятельность, иначе говоря, творить зло. Их не надо учить злу, они учились ему на земле и продолжают его интуитивно, ибо добро им представляется пресным. Не нужно ждать, что для злобного действия требуются какие-то иерофанты зла. На земле и самый малый мрачный житель может творить достаточно зла. К нему приближаются и тонкие сущности, которые знают все наслаждение зла. Но обратимся к светлым силам. Мы уже говорили, насколько бережно они в пользовании всеначальной энергии, и как блюдут они закон Вселенной. Они знают, что каждая беззаконная расточительность энергии отражается на всем мироздании. Они трудятся над сохранением равновесия. Можно ли сравнить этот великий труд с мелкими нападениями зла? Кто может утверждать, что планета может жить и без энергии света? Кто решится сопоставить тусклый блеск злобных сущностей с сиянием высших сфер? Но не забудем, что люди нуждаются в таких напоминаниях. Мыслитель иногда восклицал: «Граждане, ваш глаз устроен необычно, он обращен к злобным деяниям, и ваши уши напряжены, чтобы услышать нечто злое».